Глава 19. Мифы о первородных. Преподаватель мифологии Николай Андреевич выглядел так, словно только что вышел из сказки, причем страшный. Его огненно-рыжие с проседью волосы стояли торчком, густые брови были постоянно грозно сведены к переносице, из-за толстых стекол очков гневно сверкали глаза. По классу учитель расхаживал в старомодном костюме из светло-коричневого бархата и остроносых туфлях. «Понимаю, что мой предмет для вас в новинку», — заявил он. «Обычно в школах не преподают мифологию, но вам она обязательно пригодится, причем, если я правильно понимаю, в самом ближайшем будущем». Прозвучало это как-то очень угрожающе. Ну или предостерегающе. Ни тот, ни другой вариант Тимофею не нравился. Сидящий рядом Димка сгорбился и уронил голову на руки. На предыдущем уроке он выглядел повеселее. Видимо, во время перемены что-то случилось. Тимофей бросил взгляд на Карину и вздрогнул. Она смотрела на него самого, а потом взяла и хитро ему подмигнула. Тимофей сделал вид, что ничего не заметил. — Что же такое мифология? — спросил Николай Андреевич. — Легенды и сказки, — ответила Алиса Василисина. — Это верно лишь отчасти. Мифология — это предания или сказания различных народов мира, изображающие природу и окружающий древних людей мир предметов как живых существ, владеющих магическими свойствами и огромной силой. А еще это предание о различных героях, занимавших место между смертными и богами и совершавших деяния, которые были не под силу обычным людям. Вот об этом мы с вами и поговорим. «Будете рассказывать нам сказки?» — ехидно поинтересовался Бельцев. «Что такое сказки, как не обросшие удивительными подробностями истории из реальной жизни?» — с улыбкой спросил Николай Андреевич. «Но мы к этому еще вернемся. А для начала давайте поговорим о первородных!» Все тут же навострили уши. «О, кажется, я вас заинтересовал!» — ухмыльнулся учитель и сел за свой стол, скрестив руки за головой. «Первородные! Со времен основания мира существовали создания, наделенные различными сверхъестественными способностями. Еще до появления первых людей обитали на этой земле, в лесах и горных пещерах те, кого впоследствии стали величать нечистой силой, эльфами, феями. Люди не понимали магических способностей этих созданий и боялись их, а первородные решили не выделяться. Со временем они научились скрываться среди людей, подражая им, копируя их внешность и образ жизни». Некоторые из них продолжали наводить ужас на обывателей, другие просто любили пошалить и покуролесить. Были и те, кто помогал людям в решении их проблем. Люди давали им клички, исходя из их способностей. Так появились ведьмы, лешие, русалки, домовые, великое множество самых различных созданий. Но так их звали только простые смертные. Себя же они величали гордым словом «первородные», ведь они и в самом деле были первые, те, от кого произошли и мы с вами. Тимофею страстно захотелось поговорить обо всем с матерью. Он с детства знал, что не похож на всех, но и представить себе не мог, что происходит от так называемого «первородного». Узнать бы, от кого именно. Наверняка этот вопрос волнует сейчас большинство учеников Пандемониума. «Но шли века, проходили тысячелетия», — продолжал Николай Андреевич. «Первородные создавали семьи, заключали браки с людьми. В каждом таком семействе способности передавались из поколения в поколение. Однако со временем они стали ослабевать. Потомки первородных уже не имели силы своих предков. Лишь единицы, члены самых древних и родовитых семейств, еще могли вершить магию. В наше время всеми первородными правит королевский зодиак, тайный круг из 12 участников, каждый из которых владеет определенными способностями. Они правят честно и справедливо, подчас принимая очень трудные решения во имя всеобщего блага, а все остальные обязаны подчиняться их решениям. «А я ведь слышал о зодиаке», — подал голос Марат Таранов. «Родители упоминали о нем в разговоре с друзьями, но я тогда понятия не имел, о чем речь». «И что же конкретно ты слышал?» — заинтересовался Николай Андреевич. «Что члены зодиака чистокровные и сильнейшие из всех. А еще что когда-то их было 13, как и истинных знаков зодиака, но потом они избавились от одного из своих членов». «А вот это уже лишняя информация!» — быстро проговорил учитель. «Надо будет пообщаться с твоими родителями. Негоже так распускать язык в присутствии детей!» Таранов тут же осекся, а Николай Андреевич продолжил урок. «Итак, магия осталась лишь у членов королевского зодиака», — повторил он. «Однако грядет время больших перемен, и наша сила возвращается. Главным знаменем станет метеоритный дождь, о котором предупреждали старые предсказательницы. После него многие из детей первородных получат способности, некогда угасшие в их предках». «Признайтесь, кто-либо из вас уже умеет делать что-то необычное?» — спросил он. В классе воцарилась мертвая тишина. Затем медленно начали подниматься вверх руки. Одна, две, три, вскоре уже 6 человек обозначили себя. Остальные поглядывали на них с опаской и легкой завистью. Тимофей вспомнил о своей способности проходить сквозь лазерные лучи, но ничего особо впечатляющего в этом не было. А вот странное утреннее происшествие с Димкой — это как раз может иметь отношение к... — Так я и думал, — удовлетворенно кивнул Николай Андреевич, пересчитав поднявших руки учеников. — Вас все больше. Вполне возможно, что и другие уже ощущают в себе некие перемены. И в этом нет ничего страшного. Главное... «Уясните для себя, в Академии Пандемониум вы всегда найдете помощь и поддержку, что бы с вами ни происходило. Все мы здесь для того, чтобы помочь вам, чтобы научить и показать. Так что обращайтесь в любое время дня и ночи. Именно для этого в каждом корпусе есть свой комендант. В их обязанности входит информировать преподавательский состав обо всех изменениях, происходящих с воспитанниками». Ученики заслушались так, что, когда раздался звонок, все ужасно удивились. Урок пролетел мгновенно, ребята даже не успели опомниться. — А ты славно! — учитель поднялся из-за стола. — Продолжим разговор в другой раз. Я расскажу вам о нашем враге. — О враге? — удивился Сергей Бельцев. — О каком еще враге? Даже первородным есть кого опасаться. «А до следующего занятия постарайтесь прочитать первую главу учебника, чтобы нам было о чем говорить». Ученики потянулись из класса, приглушенно переговариваясь. Тимофей и Димка молча переглянулись. «В жизни не сидел на более странном уроке», — признался Трофимов. «Но согласись, это интересно», — сказал Тимофей. «Интересно», — кивнул Димка. «Только новости о враге как-то пугают. О чем это он?» — Я знаю не больше твоего, — пожал плечами Тимофей. — Он же обещал, что расскажет на следующем уроке. — С тобой-то что? Сидел как в воду опущенный. — Моя личная жизнь дала очередную трещину. То есть пытался объясниться с Кариной, но она любит вовсе не меня, — грустно признался Димка. — А кого же? Впрочем, Тимофей уже догадывался об ответе. — Тебя, бестолыч. Так что веди себя поосторожней. Она решила взяться за тебя всерьез, это как пить дать. — Только этого мне не хватало, — расстроился Тимофей. — Жизнь — боль, — согласился Димка. Следующим уроком у старшей группы Пандемониума шла физкультура. Ребята занимались на большом стадионе, расположенном в парке. Физрук Владимир Игоревич, смахивающий на настоящего богатыря из древних былин, рослый, широкоплечий, со светлыми вьющимися волосами до плеч и короткой бородкой, для разминки заставил учеников бегать по кругу, а сам сел на нижнюю скамейку трибуны и принялся заполнять классный журнал. Тимофей и Димка бежали наравне. Зверев специально не увеличивал скорость и все приглядывался к взмокшему от усердия приятелю в ожидании очередного чуда. Но ничего не происходило. — Ты уже готов меня удивить? — Сам не знаю, как это у меня вышло в прошлый раз, — пропыхтел Димка. «О чем ты тогда думал?» — спросил на бегу Тимофей. «Хотел догнать Карину». «А где она сейчас?» — Тимофей огляделся по сторонам. Карина трюхала прямо позади, буравя его пристальным взглядом. Звереву стало не по себе. Вспомнить, черт, он и появится, как говорил иногда его приемный отец. Заметив, что Тимофей на нее смотрит, девушка прибавила скорости и вскоре поравнялась с мальчишками. «Слышали последние новости?» — выдохнула она. «Нет, а что случилось?» — без особого интереса спросил Димка. «Лариса сейчас говорила с завучем у женской раздевалки, а я случайно подслушала. Тот мальчишка, который не приехал в академию, Иван Пивоваров, его нашли убитым. Это ему вырезали сердце». «Что?» — вытаращился Димка. «Тело обнаружили в окрестностях Клыкова, в районе старого кладбища». «А где это?» — спросил Тимофей. «Около академии». «Подробностей не знаю», — мотнула головой Карина. «Они заметили меня и тут же умолкли, так что я мало услышала». «Так давайте посмотрим в интернете», — предложил Тимофей. «Там наверняка уже выложили последние новости». «Хорошая мысль», — обрадовалась Карина. «Нам придется идти в библиотеку. Интернет есть только там. И даже если он откроется, мы узнаем новости лишь в том случае, если они попали в сеть. Я же вам говорила, что все события Клыкова за пределы города обычно не выходят». «Эй!» — крикнул им физрук. «Святая Троица, не сбавляйте темп! Вы хорошо двигаетесь!» Все трое тут же смолкли и продолжили бег. На стадионе в этот момент появилась администратор Лариса Аркадьевна. Она подошла к Владимиру Игоревичу, и они о чем-то тихо зашептались. Физрук ошалело уставился на Ларису, а затем с громким хлопком закрыл журнал. «Говорят о случившемся», — догадалась Карина. «Наделает шума эта история. К гадалке не ходи, а ты сильный». Это относилось уже к Тимофею. «Наверное, всю жизнь спортом занимался». «Немного», — кивнул Зверев. «Я тоже занимался», — заявил Димка, обливаясь потом. «Ну да», — рассеянно кивнула Карина. «Оно и видно». Трофимов бросил на нее возмущенный взгляд. «Да за кого она его принимает?» Чтобы произвести на девушку хоть какое-то впечатление, он решил напрячься и обогнать Тимофея. «Пусть знают, что и он не лыком шит». В этот момент в его ушах раздался уже знакомый свист. Тимофея и Карину обдало мощным порывом ветра, а в следующий миг Димка с хлопком исчез из виду и снова появился в нескольких метрах впереди. Он врезался в широкую спину Марата Таранова, и оба с криками свалились на беговую дорожку. «Ты видел?» — ахнула Карина. «Да», — изумленно кивнул Тимофей. «Но что это было?» Они кинулись к мальчишкам. Таранов, красный от злости, поднимался на ноги. «Ах ты, гадюныш!» — он схватил Димку за шиворот и рывком поднял с земли. «Да я тебя сейчас...» «Отпусти его!» — подскочил Тимофей. «Он не специально!» «Как можно не специально прыгнуть сзади на человека?» — вызверился Таранов. «Я не хотел!» — пискнул Димка. «Это само получилось!» Место конфликта тут же окружили другие ученики. «Тебе какой глаз куда натянуть?» — орал Таранов. «Оставь его в покое!» — верещала Карина. «Ты вообще не лезь, а то и тебе достанется!» — повернулся к ней Таранов. «Как бы тебе самому не досталось!» — угрожающе произнес Тимофей. Он терпеть не мог, когда кто-то угрожал ему или его друзьям. «Да неужели?» — Марат отшвырнул Димку в сторону и шагнул к Тимофею. «Я ведь не посмотрел, что твой папаша важный начальник!» «А я за своего папашу никогда не прятался». «Вот и хорошо!» — сказал Таранов, сжимая кулаки. «Значит, никто не придет тебе на выручку!» Он размахнулся и ударил, но Тимофей успел схватить его за запястье и резко рванул на себя, одновременно подныривая под руку громилы. Марат охнул от неожиданности и, кувырнувшись через голову, рухнул на дорожку, но тут же вскочил снова и ринулся на Тимофея. «А ну прекратить!» — крикнул Владимир Игоревич. Они с Ларисой были уже совсем близко. «Что это вы тут устроили?» «Разойтись!» — повысила голос Лариса. Она влезла между мальчишками и толкнула их в разные стороны. «Никаких драк в академии! Нам и так неприятностей хватает!» «Марат, Тимофей, что это вы удумали?» — воскликнул физрук. «Немедленно пожали друг другу руки и разошлись!» Тимофей и Марат злобно переглянулись, но руки пожали. сдавили друг другу ладони так, что косточки затрещали. «В другой раз», — шепнул Тимофею Таранов. «Буду ждать», — процедил сквозь зубы Тимофей. Сергей Бельцев следил за ними с усмешкой. Таранов подошел к приятелю, и они вполголоса заговорили, искоса поглядывая на Тимофея. Зверев не сомневался, что эта парочка обязательно что-нибудь придумает, чтобы усложнить ему жизнь. Над стадионом прозвучал очередной звонок. Физкультура была последним предметом, поэтому учащиеся начали расходиться по корпусам. Женя Степанова и Луиза Соловьева подбежали к Тимофею, Димке и Карине. «Так что, прослушивание для радио состоится?» — спросила Женя. «Страсть, как хочется попробовать себя перед микрофоном», — добавила Луиза. «Да можно хоть прямо сейчас», — сказала Карина. «У меня на сегодня больше никаких планов». Она покосилась на Тимофея. «Поймет намек или нет?» Если бы она хоть чуточку его интересовала, он тут же воспользовался бы ситуацией и пригласил ее погулять по Клыково, однако Тимофей, очевидно, намеков не понимал. Карина тяжело вздохнула. «Сначала в душ», — заявила Женя. «Встретимся у тебя в редакции через полчаса». «Договорились», — кивнула Кикмарина. Девчонки ушли, и Карина повернулась к Тимофею. «А ты не хочешь попробовать себя в роли ведущего радиоэфира?» «Не особо». «А я хочу!» — воскликнул Димка. «Готов прямо сейчас!» «А вам в душ не надо?» «Я могу и потерпеть!» — заявил Трофимов. «А мы-то сможем долго такое терпеть?» — вполголоса произнесла Кикмарина. «Ладно, пойдем». Они зашагали в сторону редакции газеты. Там же располагалась и радиорубка. Карина показывала дорогу. «Так что же случилось?» — спросила она, когда они вышли за пределы стадиона. «Ты бежал рядом со мной, а потом вдруг резко пропал». — Сам не понимаю, — развел руками Димка. — Но это уже второй раз за сегодняшний день. — Я глазам не поверил, — признался Тимофей. — Видимо, это и есть проявление способностей, доставшихся тебе от первородных предков. — Сверхскорость, — восхищенно произнес Димка. — Отличная способность. Только с непривычки меня едва не стошнило прямо на Таранова. — Ну а ты, — взглянул на Карину Тимофей, — ничего странного пока в себе не замечаешь? «Абсолютно ничего», — ответила девушка. «Разве что моя природная привлекательность с некоторых пор ни на что не годится». «Годится, годится», — поспешно заявил Димка. «Но как это все взаимосвязано? Ведь раньше я в себе ничего подобного не замечал, а стоило появиться в академии, и началось». «Нас всех собрали здесь в определенное время», — задумчиво произнес Тимофей. «Абсолютно разных, со всех уголков страны. Эти слухи о первородных, о способностях, эти странные события, в которых я случайно принял участие...» «О чем ты?» — не поняла Карина. «Недавно столкнулся кое с кем, — нехотя признался Тимофей, — с человеком, превращающимся в жидкую глину. Никогда бы не поверил в такое, если бы не увидел собственными глазами. После этого принять правду о первородных было гораздо проще». «Живая глина? Ты бредишь?» — Карина потрогала его лоб. «Температуры вроде нет». Димка расхохотался. «Я отреагировал точно так же. Мы с тобой мыслим одинаково», — заявил он Карине. «Где ты его встретил?» — девушка смотрела только на Тимофея. Димка насупился. «Это было еще до моего появления здесь», — Тимофей замялся, тщательно подбирая слова. «У меня была очень сложная жизнь». «Не хочешь рассказывать?» «Понимаю», — кивнула Карина. «Мне тоже есть что скрывать. Но человек из глины? Это же бред сумасшедшего». «Скажи мне кто-то о таком раньше, я бы тоже поднял его на смех», — признался Тимофей. «Но теперь, после разных происшествий, я готов поверить во что угодно».